Книга первая. Посвящаю моей матери, Мюриэль Райс Олдридж, которая всегда так удивительно не удивлялась моим успехам. Цветут кандалы на лозах цепей, железные розы. Из тьмы доносится скрежет лопат. Кто здесь, садовник? Нацарапано на разбитой стене на руинах казармы рабов на Сууке. Глава первая. В приглушенном красном свете уровня зверятников искатели наслаждения тесно толкались возле Руиза Ава. Море одичалых глаз, слюнявых ртов, скользких от пота тел. Он осторожно пробирался сквозь грохот и вонь. Его окружал хаос. В этой тесной толкотне кому заметить Руиз Ава? Кому донести на него его хозяевам? Мысль о том, что его обнаружат, заставила дрожь пробежать по его спине. Кожа покрылась мурашками. Следователи Лиги искусств спросят. «Руиз Ав, скажи нам, что именно делал ты на Дильвермуне? Какой злой умысел привел тебя в логово Накера-учителя, печально знаменитого уловителя умов, объявленного вне закона?» И еще. «Руиз Ав, как это получилось, что ты оказался там так скоро после того, как получил свою сеть? Скажи нам, Руиз Ав». Руиз никак не мог придумать объяснение, которое удовлетворило бы этих мрачных людей. Он представил себе, что уже чувствует смерть. Ее сеть позади глазных яблок. Как она опутывает его мозг и сжимается. «Не могут же они быть везде», — сказал сам себе Руиз. «И еще. Слишком поздно идти на попятную». Мысли эхом отдались. Слишком поздно, слишком поздно. Но никто не показывал пальцем, никто не выкрикивал его имя. Напряжение в шее и плечах слегка спало, когда он подошел к сектору вольного убийства. Как только он окажется в этом спасительном полумраке, в стороне от роботов-мониторов, которые ползали по потолкам в туристических секторах, он будет чувствовать себя в большей безопасности. Там, где можно было на законных основаниях проливать кровь, он справится. Он помедлил в том месте, где сходились полдюжины коридоров, где большой зал с куполообразной крышей давал возможность собираться целым стадам. В полусвете сияющих люмполосок над головой зал кипел. Зверятники ходили, переваливались, переступали на полусогнутых ногах, бегали в припрыжку. Каждый вариант человеческого рода был представлен здесь. Везде трепетали заостренные уши, поблескивали зубы, мех роскошно произрастал в садах человеческой плоти. Блестящие селеновые скарабеи, персональные шпули, приборы, которые наполняли мозг каждого зверятника личностью выбранного зверя, прилепились к основанию каждого черепа. Никаких больше украшений или одежд не дозволялось на уровне. Ничего такого, что могло бы скрыть оружие. Руиз присматривался к скользящим мимо лицам искоса, пряча свое любопытство. Завороженный животными похотями и страхами, яростью, которые искажали человеческие черты. Его собственная персональная шпуля, установленная на разрешенный законом минимум, показывала ему туманные фигуры, которые жили внутри зверятников. Призрачные бесцветные силуэты, которые кружились вокруг человеческой оболочки. Например, вот тот высокий, костлявый старик с аккуратно подстриженной гривой седых белоснежных волос. Что могло толкнуть его на то, чтобы покинуть стол управляющего ради ненадежности уровня зверятников? Для того, чтобы играть роль благородного оленя. А как насчет этой весьма ухоженной молодой женщины? Она была искусно накрашена модными тонировочными красками для тела. Ее густые апельсинового цвета волосы были заплетены в любовный узел, а ее острые ноготки были отполированы до кровавого совершенства. Она приобрела личность огромной змеи. Она поджидала в тени, а в глазах ее был медленный, таящийся голод. Приближаясь к противоположной стороне открытого пространства, Руис заметил стаю волчьеголовых, которые прижимались к краю, с дюжину мужчин и женщин с широкими желтыми глазами. Шерсть на лицах слиплась взъерошенными колючками. Мохнатые тела были тверды, как черепица, и такие же плоские. Когда Руис подошел, вожак стаи выступил вперед. Глаза его зажглись интересом. Руис подавил раздражение. Волчьеголовый ухмыльнулся, показав длинные клыки и толстый красный язык. Руис скрыл свое лицо за маской равнодушия, хотя его походка стала чуть напряженней, почти незаметно. Он прошел под биолюминесцентным лозунгом, который переливался словами. «Пангалактические законы кончаются здесь», и прошел в более темный коридор за ним. Руис почувствовал за спиной движение. Там сплачивалась стая. Лера собрал собратьев вместе, издавая пофыркивающие вопросительные звуки. «Мясо разгуливает по землям убийства», — сказал он и зарычал. Мягкий тихий звук, исполненный приятного предвкушения. «Опасно?» — спросила Камила. «Его самка, вторая в стае». «Оно пошло с большой уверенностью. Оно пахло очень большой целенаправленностью и почти совсем не пахло страхом». Лера оскалился, и Камила попятилась, испугавшись его силы. «Может, мясо слишком глупое, чтобы бояться?» — сказал Лера. «Оно ушло в одиночку. Оно мягкое от человеческого естества. Неужели мы не сможем поесть?» Все вокруг стаи выразили согласие. Красные языки прошлись по черным губам. Предвкушающий визг разнесся по коридорам эхом. Лера замолчал надолго, вспоминая и пересматривая свои впечатления от этого мяса. Его человеческое сознание не так глубоко ушло под влияние его персональной шпули, чтобы он забыл разум и сообразительность Камил, которые были куда выше его собственной. Поэтому он размышлял, так осторожно и вдумчиво, как только позволяли голод и кровожадность. Мясо представляло собой высокого мужчину, широкоплечего, с медной кожей и короткими черными волосами. Мышцы мягко перетекали под кожей на его крепком каркасе. Мясо не обратило внимания на Леру, когда проходило мимо. Но Лере показалось, что он заметил огонек вызова в жестком взгляде мужчины. И к тому же шпуля мужчины была установлена на очень низкий уровень. Так что он издавал только слабый намек на нечеловечность. Какое-то хищное существо, и все. Но у него не было лица. Лица, которые носили все зверятники. Гельмаска, которая искажалась и трепетала в буре животных инстинктов. Лера решился. Мясо может сопротивляться, мясо может бежать. Но стая сильна и быстра. А мясо было всего лишь человеком, невооруженным свирепостью. Насколько же он мог быть опасен? «Охотимся!» Лера растянул губы в предвкушении, в счастливом оскале, и стая завыла от восторга. Лера повернулся и медленно побежал в темноту, следуя за запахом. За ним в разброд побежала стая. Руис услышал стаю, когда расстояние между ними было еще достаточно большим. Но все-таки он ускорил шаг почти до бега. Волчьеголовые никогда его не поймают. Но он боялся, что они привлекут других хищников. Поэтому он побежал, придерживаясь наиболее темных сторон коридора, тратя только минимум дыхания. Уловитель умов жил глубоко в секторе вольного убийства, где невозможно встретить никого, кроме разве что наиболее фанатичных зверятников. И несколько самоубийственных или фатально невежественных туристов. Но, по крайней мере, логово было далеко от любопытных глаз. И таким образом, по большей части, Руизу нравилось его местоположение. За исключением тех случаев, когда ему приходилось мчаться к месту назначения, словно оленю. Хотя он гораздо больше предпочел бы идти туда удобным прогулочным шагом. В конце одного из длинных сумеречных коридоров Руис на секунду остановился, чтобы услышать, как за ним быстро топочут ноги. За спиной его мелькали тени. Пораженный скоростью стаи, Руис ускорил собственный ход, увеличив длину шага и прокачивая через легкие огромные порции воздуха. Погоня поотстала, и Руис улыбнулся. «Скоро, скоро», — подумал он, — «он придет к логову уловителя умов, и у него останется масса времени, чтобы пройти длинную процедуру доказательства своей личности, как того требовал Накер». В этот момент труп с разорванной глоткой выпал из неосвещенной ниши прямо на дорогу перед Руизом. Рефлекторно Руис как можно выше перепрыгнул внезапное препятствие. Все бы могло кончиться хорошо, если бы не то, что кровь образовала скользкое место, как раз там, где нога Руиза снова коснулась земли. Даже в этом случае Руис упал бы с наименьшим вредом для себя, если бы тигросердечная не выскочила вслед за своей добычей, налетев на полной скорости на Руиза, прежде чем она заметила его присутствие. Руис растянулся, подвернув под себя левую ногу под неестественным углом. Он почувствовал, как рвутся усиленные связки колена. Секунды позже боль резко пронзила его. Руис откатился, ожидая каждую секунду почувствовать когти тигросердечной. Но когда он вскочил на ноги, он увидел, что она занята своей добычей. Ее окровавленные клыки сомкнулись на шее трупа, и она издала глубокое гортанное рычание, утаскивая свою добычу обратно во тьму. Она присматривалась к Руизу блестящими глазами. Ее бледные волосы спутались на широком плоском лице. Кровь, которая окутывала узловатые очертания ее тела, казалась черной в слабом свете. Руис отскользнул назад, не обращая внимания на свое поврежденное колено. Тигросердечная исчезла в своем логове, и оттуда понеслись влажные, чавкающие звуки ее еды. Он развернулся и побежал, боясь, что услышит за спиной звуки погони волчьей стаи. Его походка перестала быть его обычным умелым бегом. Теперь Руис бежал, прихрамывая. Словно кинжал пронзал его колено каждый раз, когда его левая ступня касалась стального покрытия коридора. Пока что боль была терпима, но повреждение ограничило его скорость. Он не смел насиловать ногу больше определенной границы, иначе это могло привести к тому, что колено вовсе выйдет из строя. Дыхание больше не вздымало равномерно грудь Руиза. Сердце его теперь гремело, и пот стекал ручьями по напряженному телу. Запах страха кипел вокруг него. «Этот густой запах подстегнет стаю», — подумал он. Немного времени прошло, прежде чем он услышал цокот когтистых лап. Вращая глазами, он искал дорожные указатели. Сколько же ему еще осталось до логова умоловителя? Вот оно. Это пятно багряного биолюма. Граффити в стиле длинноголовых крокодильчиков. И вот, этот искривленный столб черного железа на пересечении трех коридоров. Он ясно помнил это еще со времени своего последнего визита. Руис, окрыленный, мчался дальше. До Накера осталось не более 300 метров. Он начинал верить, что положение боли не ухудшится. Как только он попадет в логово уловителя умов, Руис воспользуется самым лучшим восстановительным оборудованием. И он восстановится за несколько часов. Лицо Руиза напряглось в ухмылке усталости и оптимизма. Тут стая выскочила из бокового прохода, только на секунду отстав от Руиза, разразившись спонтанным дружным хором высокого визга. До Руиза, когда он пытался отпрянуть в сторону от когтей, дошло, что стая воспользовалась коротким путем. А почему бы и нет? Наверное, много добычи бежало именно этим путем. Когда он добрался до ротонды, где находилось жилище Накера, Руи смог опередить стаю всего на несколько шагов. У него явно не хватало времени на всю процедуру опознания и входа. Ему придется искать место, где он смог бы опереться о стену, прежде чем его колено совершенно откажет. По мере того, как травма становилась все тяжелее, а усталость мешала сосредоточить внимание, ему становилось все труднее справляться с болью. Теперь каждый шаг был раскаленным вертелом, который пронзал всю ногу от начала до конца. Почти таким же отвлекающим, как боль, было скрежещущее, скользящее чувство в колене, там, где медленно разрушалась связка. Руис ворвался в ротонду, которая освещалась полосками слепящего голубого люма на потолке. Руис заметил на полу там и сям темные пятна и маленькие кучки обглоданных костей. Вглубь вело около дюжины открытых коридоров. Но только один бывший коридор, запечатанный герметичной дверью, вел в логово уловителя умов. Руис пролетел по загаженному полу ротонды к этой двери, высоко поднимая колени, а дыхание уже всхлипывало в его легких. За его спиной стая вырвалась из прохода и издала победный клич. Перед лицом этой куда более непосредственной опасности Руис забыл свои страхи перед наблюдателями Лиги. Он приблизился к запечатанной двери и проревел. «Это Руис А! Скажите Накеру! Это Руис А! Впустите меня!»